Глава вторая. Дарси. Я стояла в душе, склонив голову, пока на меня обрушивался поток воды. Прохладный, совсем едва теплый. Я почти не чувствовала его на своей коже, как будто за ночь обросла более толстым слоем, щитом от внешнего мира, и я желала, чтобы он стал еще толще. Мое сердце было рыбой на суше, отчаянно дергающейся в груди в поисках безопасного убежища, в которое можно было бы погрузиться. Куда-нибудь, где боль прекратится. Я запустила руку в волосы, оценивая ущерб, так как все еще не смотрелась в зеркало, потому что прошла прямо мимо него через ванную комнату. Но мне придется заглянуть в него достаточно скоро. Неравномерная длина беспокоила меня меньше всего. Там, где нож Сета срезал слишком близко к коже головы, было безволосое пятно, которое я не была уверена, что оставшаяся длина покроет. Я выключила воду, и трубы издали дрожащий стон. Я проснулась рано, задолго до рассвета. Воспоминания о случившемся повторялись в моей голове снова и снова. Мы с Тори направлялись прямо в мою комнату и заперлись здесь. Диего и София пришли проведать нас, но мы их прогнали. Мне нужно было побыть наедине со своей сестрой. И на этот раз я понимала, что она нуждалась во мне так же сильно, как и я в ней. То, что наследники сделали с Тори, мое сердце снова дрогнуло, и слезы навернулись на глаза. Я уже давно не позволяла им падать. Мои щеки были красными от них. Я все еще чувствовала запах хлорки на коже Тори, когда Орион вытащил ее из воды. Я ощущала запах нагретого воздуха, который поднимался от обугленного тела Аструма. Слышала, как наследники смеялись, насмехались, издевались. И я ненавидела их больше, чем когда-либо думала, что можно кого-то ненавидеть. Была одна вещь, которая продолжала крутиться у меня в голове. Кем бы ни был Тень, он победил. Убил одного из немногих людей в Солярии, которые пытались нам помочь. И бедняга Аструм был не просто убит. Он был уничтожен. Его тело обгорело до неузнаваемости. Если бы не карта Таро, которую он нам оставил, и сопровождавшая ее странная магическая аура, мы бы так и не узнали, кому принадлежало тело. Мне так жаль. Хотела бы я вернуться и изменить прошлую ночь. Я бы сделала так много вещей по-другому. Я вышла из душа, вытираясь, прежде чем натянуть джинсы и черный свитер, который оставила висеть над раковиной. Зеркало запотело, и часть меня хотела оставить его таким. Но другая, более упрямая, нуждалась в том, чтобы увидеть ущерб. Может быть, все не так уж и плохо? Да, и, может быть, Титаник не затонул. Я взяла полотенце для рук с вешалки и быстро вытерла им стекло, прежде чем смогла передумать. Туман рассеялся, и за ним показалась сломленная девушка с пустыми глазами. На моем лице не было макияжа, но оно казалось каким-то затененным, как будто темнота прошлой ночи проникла в мою кожу. И никогда не будет смыта. Я подняла взгляд на свои волосы и резко вздохнула. Спереди они были длиннее, чем сзади, и от влажности прилипли к обеим сторонам моего лица. Я запустила в них пальцы, приподнимая волнистые концы, чтобы нащупать проплешину сзади, и поджала губы. Гнев поднялся, как дьявол в моей крови. Всхлип вырвался из легких, обещая еще больше слез, но я не позволила им пролиться наружу. Только не снова. Я наклонилась вперед, держась за край раковины, когда ярость и ненависть подступили к горлу, как желчь. Мои пальцы крепко сжали фарфоровые края, а руки задрожали от напряжения. Я с трудом сглотнула, сдерживая прилив эмоций, угрожающих захлестнуть меня, и уставилась на свое отражение, замкнувшись в собственном взгляде, отказываясь позволить ему сбить меня с толку. Я не хочу позволять им победить, но думаю, что они уже сделали это. Когда я подавила бурю, назревающую внутри меня, то направилась обратно в свою спальню, обнаружив Тори, стоящую у высокого вертикального окна. Шторы были открыты, и свирепый ветер бил в стекло за ними. Турбина на вершине башни Эйр ревела и стонала под натиском, отчего казалось, что весь мир кричит. Тори была освещена унылым утренним светом, а моя комната все еще была погружена в темноту. Я щелкнула выключателем, и она повернулась ко мне, сильно моргая, как будто я вырвала ее из какого-то жестокого видения. Ее глаза скользнули по моим волосам, и жар пробежал по моей шее сзади. «Они вырастут снова?» — сказала она, и ее голос был слабее, чем обычно. Я кивнула, опускаясь на край кровати и подтягивая колени к груди. «Они? Да. Но не моя гордость». Между нами воцарилось молчание, и Тори вернулась к созерцанию территории кампуса далеко внизу. «Что нам теперь делать?» — спросила она в конце концов. «Не знаю», — ответила я, чувствуя себя более безнадежной, чем когда-либо в своей жизни. «Почти все в Академии хотят, чтобы мы ушли. Может быть, нам стоит прислушаться к ним?» Это разбило мне сердце. Эта школа казалась мне больше домом, чем любое другое место, где я когда-либо проводила время. Это было врожденным. Я была Фейри. Я чувствовала это в самых глубоких уголках своего тела. Но также я никогда не была такой нежеланной гостьей, как здесь. Даже наш последний приемный отец Пит мирился с нашим присутствием без особых жалоб. Здесь мы были изгоями. Даже те многие, кто принял нас, как Джеральдин и ее последователи, не хотели нас. Они хотели своих королевских принцесс. И мы никогда не собирались подниматься до этой роли. Так что же хорошего нам принесло то, что мы остались? Тори устало вздохнула. «Я думаю, ты права». Она прошла, чтобы присоединиться ко мне на кровати, поджав под себя ноги. Искра жизнестойкости, которая всегда жила в ее глазах, потускнела до слабого пламени, которая отчаянно нуждалась в разжигании. Но я не думала, что у меня осталось достаточно сил, чтобы сделать это. Тем не менее, мы облажались там, в Чикаго. Без денег мы окажемся на улицах. Брови Тори сошлись вместе, пока она обдумывала наше затруднительное положение. «Мы справимся. Мы делали это раньше», — сказала я, но даже когда сказала так, я знала, что это была не лучшая идея. Без сомнения, наш домовладелец уже забрал квартиру, которую мы снимали. И даже если бы мы смогли вернуться туда, как бы заплатили за это место? Мой атлас запищал, и я инстинктивно потянулась за ним, взглянув на сообщение на экране. «Вас упомянули в посте в Фейсбуке, Дарси. Удар из-под тяжка? Может быть, какая-то темная часть меня жаждала наказания? Потому что я двинулась вперед и нажала на уведомление». Я не буду уклоняться. Насколько все вообще может быть хуже в любом случае? Тори наклонилась вперед, чтобы посмотреть, как сообщение появилось на странице, и у меня внутри все сжалось и оборвалось, когда я прочитала. Сет Капелла. Вот пример того, как разрушается жизнь Дарси Вега. Не благодарите. Будем надеяться, что она и ее сестра возьмут билет на автобус домой уже этим утром. Но на тот случай... Если они решат жить еще несколько недель в аду, не помогайте Дарси отрастить волосы. Любой, кто, как будет установлено, помогает ей, студент, преподаватель или кто-либо другой, попадет под нашу линию огня вместе с близнецами Вега. И если вы еще этого не поняли, мы неприкасаемы. Так что не становитесь нашим врагом. Хэштег «Короли Солярии», хэштег «Убирайтесь из зодиака». Хэштег «Возвращайтесь домой, неудачницы Вега». Я съежилась, когда включилось видео, которое Кайли сняла со мной на коленях у Сета. Тори выключила его, прежде чем я смогла пережить, как мне отрезали волосы и вместе с ними лишали достоинства. Тори на мгновение положила свою руку на мою, и я грустно улыбнулась ей. Она с тяжелым вздохом упала обратно на кровать, а я бросила атлас на матрас, когда прозвучало еще одно уведомление. «Что теперь?» — пробормотала я, взглянув на экран, просто чтобы убедиться, что меня снова не отметили. И нахмурилась, прочитав сообщение от директора Нова, очевидно разосланное всей Академии. «Все студенты обязаны быть на собрании с 8 до 9 утра в сфере после инцидента прошлой ночью. Любой, кто не будет присутствовать, получит минус 150 очков дому и будет отстранен от всех клубов и сообществ на ближайшую неделю». «Инцидент?» — прошипела я. «Был убит человек!» Я бросила атлас Тори, чтобы она могла прочитать, и она нахмурила брови. «К черту очки дома! Могут снять столько, сколько захотят!» — сказала она. «Я не пойду!» Я кивнула в знак согласия, не желая сталкиваться с целой школой студентов, указывающих и смеющихся из-за моей нынешней внешности. Я была не совсем готова к этому. и не имела уверенности, что когда-нибудь буду. Прошло совсем немного времени, прежде чем студенты вышли из своих комнат и двинулись по коридорам. Хлопали двери, люди смеялись и кричали, направляясь из башни на собрание. Как будто прошлой ночью вообще ничего не было. Половина из них, вероятно, думала, что мы уже ушли. И если бы у нас была какая-то жизнь, к которой можно было бы вернуться, я не сомневалась, что мы бы уже вернулись. Башня постепенно затихала, и болтовня студентов разносилась далеко по кампусу. Я теребила рваные колени своих джинс, размышляя над тем, что делать. Хотела бы я, чтобы у нас было немного денег. Если бы Дариус не уничтожил наличные, которые у нас были, когда мы пришли сюда, по крайней мере, у нас было бы что-то в мире смертных. Тори угрюмо кивнула. «Жаль, что мы не можем просто наколдовать большую кучу». Она остановилась на полуслове, выпрямляясь. «Золото!» — выдохнула она. Ее глаза загорелись какой-то идеей. Она повернулась ко мне с проблеском своего обычного «я», сияющего мне в ответ. «У Дариуса целая комната, полная золота! И он ни за что не пропустит это собрание и не потеряет драгоценные очки Игнис!» Мой рот приоткрылся, когда я поняла, на что она намекала. «Но даже если бы мы могли попасть в его комнату, как, черт возьми, мы собираемся вернуться в Чикаго? Ранее мы перенеслись сюда с помощью звездной пыли, и я точно не видела ничего подобного, разбросанного по кампусу». «Нет, но держу пари, у Ориона есть немного в его кабинете», — остро сказала Тори, и огонь в ее взгляде зажег пламя и во мне. Надежда танцевала, прыгала в моей груди и давала мне что-то, за что я могла держаться изо всех сил. «У нас есть только час», — выдохнула я, поднимаясь на ноги и спеша к своему шкафу. Я рывком открыла дверцу и схватила черную бейсболку с надписью «АЗ» ярко-синими буквами спереди и надела ее, чтобы прикрыть волосы, и пристально посмотрела на Тори. «Ты возьмешь золото, а я звездную пыль. Встретимся здесь до того, как закончится собрание». Выражение надежды на лице Тори исчезло, когда я двинулась к ней. «Значит, мы уходим?» Прошептала она, и слова вырвались у меня изнутри. Но не похоже было, что наследники когда-нибудь перестанут пытаться выгнать нас из Академии. Они чуть не убили Тори. Как мы могли остаться здесь после такого? Что, если в следующий раз им это удастся? «Да, Тор». Вздохнула я, осушая якорь, тянущий мое сердце глубоко вниз, в глубины тела. «Я не хочу уходить, но какой на самом деле у нас выбор?» На мгновение мне показалось, что она вот-вот заплачет. Затем она расправила плечи и со свирепым выражением лица шагнула к двери. «Тогда давай поторопимся. Никаких прощаний». Я подумала о Софии и Диего, даже о Джеральдине. И мое горло сжалось при мысли о том, что я никогда их больше не увижу. Но Тори была права. Нам нужно было уйти до того, как закончится собрание. А потом мы вернемся в Чикаго, как будто ничего этого никогда и не было.